Как вспомни этого мечника, так под ложечкой сразу сосет, насколько я себя чувствовал беззащитным перед ним. Пора расслабиться, поболтать с народом, чтобы снять напряжение. Двигаемся мы быстро. Подводы теперь не перегружены, все торопятся к сторожке. Кроме пленных, конечно, но петли на их шее и тех заставляют не отставать. Новости у пришедших оказались не очень радостные. Раненые в живот лежат без шансов. Лекарь может обеспечить им только безболезненный уход. Один отходит после удара дубиной по голове, ему постоянно плохо, но умереть не должен. Охотники в сторожке оказались в шоке, увидев наши потери. Узнав, сколько крыс накрошили, сначала не могли поверить, что такая беспощадная рубка творилась на опушке в 6 часах перехода от сторожки. Это теперь самые большие потери среди охотников за все годы после возвращения. Конечно, людей в гильдии числилось тогда не в пример меньше. Означает это одно — изменение в картине мира для всех людей Черноземья. Теперь нет почти полной безопасности для отдаленных поселений и обычных путников на дорогах. Убито 11 пришлых крыс. Насколько их готовы перейти неустановленную границу между Черноземьем и Севером, начать убивать и жарить на кострах тела своих жертв? Может, их сотни? Тысячи? Что за силы стоят за ними? Я, как не знающий историю этой земли, не могу понять, какие тучи сгущаются над Черноземьем. Очень хочется хоть немного разобраться с местным укладом и историей, чтобы понимать происходящее. Пока мы шли, я грею уши в разговоре двух носильщиков и слушаю. Теперь мы идем в обычном режиме, без боевого охранения. Но не узнал ничего особо интересного. Разговор вертится вокруг знакомых в сторожке о том, что все члены гильдии созваны туда же, что двое носильщиков поскакали в Астер для поиска отлучившихся в город охотников. Идя рядом, я заметил, что теперь в быстром разговоре парней понимаю уже почти все, даже сам только озадаченно покрутил головой. Способность к языку Черноземья удивляет меня самого, пусть язык оказался совсем несложный в изучении. Пожалуй, эти способности появились после инициации в храме. В прежней жизни мне хватало одного русского. Серьезно к изучению английского или других языков я не относился. В турпоездках разговоры вела жена, хорошо владевшая английским и гордившаяся этим. Только в последнее время стал изучать диагностику и пришлось учить термины в программах. Но это совсем другое дело, прикладного характера. Вспомнил прежнюю жизнь и немного загрустил. Не все там так случилось, как я хотел, но сейчас я бы вернулся на любых условиях. Здесь я уже столько рисковал жизнью и здоровьем, прошел десятки переходов, груженный, как и шаг, могу загнуться от любой пустяковой раны. Единственным моим шансом на спасение остается десяток таблеток антибиотика, спрятанных в распоротом шве на воротнике куртки. Совсем без таблеток я не рискнул уйти со стоянки. Добежать обратно до спрятанного барахла теперь нереально. Кожаный воротник прикрывает шов от дождя, и таблетки остались в упаковке. Последняя моя надежда, если ранят. К вечеру мы уже добрались до обжитых мест, появились распаханные поля с работающими людьми. Кое-где видно и лошадей, и изгороди ограничивают участки. Мы добрались до цивилизации, я грежу баней и чистой койкой. Около часа шагали по приличной утоптанной дороге мимо хуторов и, добравшись до большой реки, свернули налево. Еще какое-то время двигались вдоль, пока, наконец, я не увидел с небольшого пригорка свое пристанище на ближайшее время. Сторожевой дом, штаб-квартира гильдии, находится на пересечении двух дорог. По одной шли мы, и она уходит дальше вдоль реки. Вторая дорога ведет в сторону города Астера. В сторону Нарнийского Нагорья дороги нет.